Новый утюг также был отправлен на выставку товаров народного потребления, откуда поступило сразу 4 запроса на чертежи и описание технологии производства. Вынужден констатировать, что только одно предприятие на самом деле действительно заинтересовалось производством этих утюгов, остальным неизвестно, зачем это понадобилось. Производство наших утюгов наладили только через 2 года, и они сразу стали дефицитным товаром, по крайней мере, на полках магазинов они не задерживались, хоть и цена у них была вдвое выше, чем у других таких же изделий. И да, нам тогда очень повезло, что дирекция на этом заводе очень ответственно подошла к делу, брака в их продукции оказалось очень мало, особенно это касалось терморегуляторов. Впоследствии эти утюги еще долго были визитной карточкой города Мурома, на предприятии которого они выпускались, и соответственно к ним само собой прилепилось название «Муромец», которое потом и было узаконено. Вот, предо мной ложатся результаты испытания пороховых ускорителей, из 5 3 не выдержали давления пороховых газов. Вот тебе и раз, чешу в затылке, ведь пороховые камеры мы испытывали на давление в 50 атмосфер, уж 30 они всяко должны были выдержать. Не знаю, Владимир Николаевич в раздражении откидывает в мою сторону еще один документ, подозреваю, что с порохом что-то не то, тут написано, что тяга перед разрывом капсулы оказалась вдвое выше. ХМ, раз тяга вдвое выше, то это может означать, что давление газов втрое превысило расчетное. Однозначно оружейники накосячили, прихожу я к выводу. Может быть и химики виноваты, пожимает плечами Челами, тогда получается, что нужна технология, при которой от них мало чего зависеть будет. Ну и задачку вы задаете, и тут мне приходит подсказка от вычислителя, оказывается, для стабильности горения пороха, его нужно формовать с помощью какого-нибудь вязкого вещества в определенные формы, в которых будут сформированы специальные каналы для увеличения площади горения. Короче, нужна технология, по которой будут снаряжать пороховые ускорители, а то хрен его знает, как они туда порох прессовали. Скорее всего, использовали отработанную технологию РС-132, а она туда не подойдет, так как площадь горения на порядок больше. Хорошо, есть мысли по этому поводу, соглашаюсь я с главным, но тогда мне нужен допуск к оружейникам. Думаешь, ты лучше их знаешь, как ускорители снаряжать? А почему тогда результаты испытаний на одних и тех же ускорителях разные? Привожу я убийственный аргумент. Ладно, корпуса могли с браком сделать, но тяга же показывает, что горение пороха происходит неравномерно. На малых диаметрах ускорителей это, видимо, не так заметно, а на больших технологию закладки порохов надо менять. Если только так, задумывается Владимир Николаевич, хорошо, будет тебе пропуск. И что вы думаете, мне что-то удалось изменить? Ага, сейчас, будут там корифеи от артиллерии слушать какого-то летчика, тем более бывшего. Молодой человек, развалился в кресле какой-то полковник, вы еще под стол пешком ходили, когда мы с порохами работали, и не вам нас учить, что надо делать. Но ведь тяга ясно показывает, что есть разница между снаряжением ускорителей, пытался я достучаться до мозга руководителя. Скорость воспламенения пороха зависит от давления, а регулировать его в большом объеме очень сложно, поэтому у вас и расхождение по тяге. Принялся мне объяснять азы артиллерист. Хорошо, а можно поприсутствовать при снаряжении наших ускорителей, не сдавался я. Можно, после небольшой паузы разрешил полковник, но только после того, как вы пройдете полный инструктаж и подпишите некий документ, снимающий с нас ответственность. Хлопки на наших предприятиях хоть и редки, но все-таки происходит. Хлопок – это специфическое название ЧП на предприятиях, которые заняты начинкой боеприпасов порохом и взрывчатым веществом. Короче говоря, это взрыв боеприпаса, бывает, что происходит подрыв единичного боеприпаса и тогда ущерб небольшой, а бывает и такое, что от всего цеха, окруженного земляной насыпью, остается один фундамент. Вот мне как раз и предлагалось посетить такое производство, ведь ускоритель размером был не маленький, и пороха в него должно было влезть очень много. Ну что ж, раз надо, значит надо. В самом технологическом процессе снаряжения ускорителя я мало чего увидел, а вот результат рассмотрел хорошо, и сразу понял, от чего получилось расхождение. Все дело в том, что формование нитроцеллюлозного пороха в ускорителе происходило с помощью растворителей, и когда они улетучивались, порох терял в объеме. А что такое потеря объема? Это значит, появляется внутреннее напряжение и происходит образование трещин во время горения, которые резко усиливали давление в камере. Лечилось это все относительно просто, введением дополнительных пластификаторов, которые не позволяли образовываться трещинам. Но все же, избавиться от всех проблем не удавалось, поэтому разброс в тяге ускорителей иногда доходил до 20%, что было признано нами приемлемым, ведь ускоритель был нужен только для разгона. И на этом мы прекратили эксперименты с нитроцеллюлозным порохом. Честно сказать, в качестве ракетного топлива он был не лучшим выбором. Так или иначе, но проблема была решена спустя месяц, когда удалось отладить новую технологию снаряжения ускорителей. А сколько усилий пришлось потратить впустую, когда пытался переубедить оружейников, такую бы энергию да в мирных целях, но когда ускорители выдали приемлемый результат, все оппоненты сделали вид, что они здесь как бы и не при делах. В такие моменты начинаешь понимать, почему бериевские шарашки продолжают существовать даже после войны, ибо пропихнуть что-то новое через ненацеленных на достижение результата людей порой становиться просто невозможно. Что касается работы прямоточных двигателей, то их испытали на ракетном полигоне, правда при этом о дальности разговора не велось, запускали болванку просто на скорость, и в результате получили 1.5 маха. Понятно, рассчитывал на большие, но и так хорошо для первого раза. Все, пора приступать к отладке системы управления, ведь именно это является главной частью противокорабельных ракет, заметьте, не ускорители и двигатели, которые позволяют развивать огромную скорость, а именно системы управления и наведения ракет на цель, без них вся эта наша возня не имеет смысла. В общем так, встретил меня ВОК пчелами, когда мы отстреляли первую партию болванок на полигоне. 2 дня назад состоялось совещание в министерстве, там был поднят вопрос, зачем нам нужны ракеты с примерно равными характеристиками. Накануне мне удалось заручиться поддержкой флотских, для которых важно производить запуск ракет прямо из контейнеров, поэтому никаких решений по нам принято не было, но голоса о том, что финансировать параллельные разработки не имеет смысла, звучали. А кто еще ведет разработки крылатых ракет? Удивляюсь в ответ. Насколько мне известно, только Королев со своей кислородной баллистической ракетой. Вот Королев и выступил с инициативой об объединении работ по жидкостным ракетам в рамках одного КБ. ХМ, что-то рано он это попытался озвучить. Для меня этот демарш оказался неожиданным. Неужели Сергей Павлович испугался, что ему обрежут финансирование? Пока его не и похвастать нечем. Тут скорее ГУ опять интриги плетет. Возможно, пожал плечами Владимир Николаевич, но главное это то, что Королев озвучил новую разработку своей ракеты, которая сможет преодолеть расстояние в 700 километров. А, это он на масштабной модификации немецкой ракеты речь ведет, снова хмыкаю в ответ, но я краем уха слышал, что дальность там будет в 500 километров. Это он сознательно завышает характеристики своей разработки, чтобы нас переплюнуть. И откуда у тебя этот край уха, где ты мог услышать о его планах? Сразу зацепился за слова главный. Так на полигоне и слышал от персонала, ухмыляюсь я, они ведь считают, что мы из одной конторы, вот в разговоре и проскакивало. Действительно, во время испытаний полностью советской R1, Королев в сердцах обронил, что это вчерашний день, и надо приступать к проектированию ракет с дальностью вдвое большей, то есть в 500 километров, ни о каких 700 километров речи не велось. Да и Глушка, как нам было известно, еще не приступил к проектированию нового двигателя, а значит, Королев несколько поспешил с характеристиками новой ракеты. К тому же, мне известно, что с Р-2 будет много хлопот, и предоставить ее он сможет только через 2 года, когда будут уже точно известны характеристики ядерного заряда и соответственно на вооружение она поставлена не будет. А что это может означать? Только то, что нам придется тоже раньше времени проталкивать проект ракеты с дальностью в 1500 километров и грузоподъемностью в 3.5 тонны. Только такие характеристики смогут заинтересовать военных, правда при этом сам вес ракеты получится больше 50 тонн, но такова сегодня плата за дальность ракет с керосиновым топливом. А там и до космоса уже будет недалеко, главное ракеты надежными сделать, чтобы можно было использовать их в связке в качестве первых ступеней. Надоели все эти пляски с реорганизациями, хмурился Челами, Хруничев спит и видит, как наши ОБД засунуть в ней 88, если бы не работы по новому реактивному самолету, то уже давно бы этот вопрос решил. Непонятно только, зачем это ему, сложно сказать, задумываюсь я, скорее всего это не его инициатива, Тут, видимо, какие-то сигналы от германской группы идут. В этих условиях нам надо больше ориентироваться на флотских, они наша защита и опора. А с ними тоже каши не сваришь, махнул в сердцах рукой главный, с финансированием у них проблемы, пока через свое ведомство протолкнут. Нет, скоро ВМФ распробует ракетное вооружение, поймет, что альтернативы ему на море нет. Взялся я успокаивать его, так что заказы будут. Тут главное им сложности с их применением не создавать. Что касается НИИ-88, то на месте руководства я бы оставил все как есть. Мы ведь являемся конкурентами, а это подстегнет наши разработки гораздо эффективнее, чем административный ресурс. Интересно ты рассуждаешь, хмыкнул на эту мою сентенцию Владимир Николаевич, сам ведь будешь вынужден в гонку включиться. А что здесь такого? Жму плечами в ответ. Порой нечем наших работников в работе заинтересовать, а тут получится мощный стимул, вроде как мы лучшие, поэтому нельзя нам в хвосте плестись. И это, тут я сделал вид, что немного завис. Не надо препятствовать переходу работников в КБ конкурентов. Это ты к чему? Насторожился Челами. Хочешь наши разработки конкуренту на блюдечке выложить? Это им впрок не пойдет, отмахиваюсь я. Они все равно доступ к нашим ракетам получат, и лучшие, с их точки зрения, к себе на вооружение возьмут. Вот только тут гораздо важнее нам самим сохранить поступательное движение вперед, чего нельзя сделать, копируя чужие идеи, так что пускай себе пользуются нашей добротой, а то если совсем отстанут, нам это тоже не на пользу будет. Ну и мысли у тебя, покачал головой главный, ты только не вздумай сам с ними чем-нибудь делиться. Пусть сначала они к нам за помощью обратятся, а там посмотрим. Ну да, посмотрит он, как же, конкурент он и есть конкурент, нельзя его близко к себе подпускать. И отпускать тоже далеко нельзя, а то ведь мало ли до чего могут додуматься. Поймав себя на этих мыслях, тяжело вздыхаю, сложно все-таки перестроить свою психологию, ведь мы привыкли, что конкурент, прежде всего враг, а только когда его не станет, начинаешь понимать пользу от его существования. Кремль, кабинет Маленкова, 18 апреля 1947 года. Присутствуют Маленков, министр авиационной промышленности СССР Хруничев, министр вооружения СССР Устинов, заместитель министра глава 7-го главного управления Виташкин, начальник 4 ГОГЛАВ КГУ Соколов. Обсуждается ход выполнения ракетного проекта СССР. Таким образом, заканчивал доклад Сергей Иванович Виташкин, баллистические ракеты ОКТ-51 могут быть рекомендованы к принятию на вооружение. В отношении ракетной техники НИИ-88 можно сказать следующее: представленные на испытание образцы полностью программу испытаний не прошли и нуждаются в совершенствовании системы управления. Изделия ОКТ-51 принимать на вооружение пока преждевременно, ввернул реплику Соколов, не разработаны под них тягачи и мобильные стартовые площадки. Это уже не забота ОКТ, возразил Виташкин, они свою задачу выполнили, обеспечили и дальность и точность. Но НИИ-88 обеспечивают свои изделия и необходимой сопутствующей техникой. Тут же последовало возражение, они вынуждены это делать, так как для заправки их ракет требуется жидкий кислород, установок его хранения и получения наша промышленность не производит. Что касается ракет, использующих азотную кислоту и керосин, то здесь проблем нет. Для вас нет, а нам с ними возиться, проворчал начальник 4 ГОГЛАВКа, при этом Устинов слегка покосился на строптивого генерал-майора, но решил пока в разговоры не вмешиваться. Нельзя сказать, что Георгий Максимилианович не слушал эту перепалку, но его внимание привлек один из документов, на котором были отображены сравнительные тактико-технические данные ракет конкурирующих КБ, и выводы напрашивались сами собой, нужно было делать выбор не в пользу немецких ракет. Однако доклад был закончен, а реакции руководителя государства пока не последовало, поэтому Хруничев решил вмешаться. На днях НИИ-88 предложил включить в разработку новую баллистическую ракету с дальностью в 700 километров. В отношении системы управления можно сказать, что дело это новое и работы по ее совершенствованию ведутся. Считаю, что немецкий вариант ФАУ-2 устарел, и есть смысл сразу начать разработку ракеты большей дальности. Маленков оторвал взгляд от документа и с прищуром взглянул на министра, это был очень плохой признак, все знали, что в этот момент у хозяина кабинета настроение отвратительное. А скажите, товарищ Хруничев, председатель спецкомитета 2 по развитию ракетной техники снова вернулся к документу, который только что внимательно изучал, тут сказано, что топливная пара спирт, жидкий кислород, имеет более высокие энергетические характеристики, чем керосин, азотная кислота. Так почему при меньшем весе изделия Челомея летят дальше ракет, спроектированных НИИ-88? Все дело в том, что задачей НИИ-88 было повторение немецкого проекта, принялся оправдываться Хруничев, а ОКТ-51 приступила к проектированию недавно, поэтому двигатели их ракет имеют более высокие характеристики. Если мы примем решение разрешить Королевскому КБ разрабатывать проект самостоятельно, то результаты будут значительно лучше. Маленков задумался, а ведь действительно требование полностью повторить немецкий проект поступило от Сталина, то же самое случилось и с Фау-1, а когда самолет-снаряд был полностью реализован, оказалось, что применять его негде, в силу того, что ни скоростью, ни точностью он не обладал. И только когда ОК реализовала самостоятельный проект, получилось что-то действительно дельное. Сейчас случилось примерно то же самое. Недоработки в проекте, конечно, есть, как без этого, но в конечном итоге, конструкторы выполнили его задание, и не их вина, что проект устарел еще в тот момент, когда они получили задание. Хорошо, Георгий Максимилианович с трудом подавил раздражение, задание вам в ближайшее время мы предоставим. Чем сегодня занимается ОКТ-51? В ОКТ ведется работа сразу по трем направлениям. Сходу выдал справку министр. Это дальнейшее совершенствование пульсирующих двигателей, но успехи там пока скромные. Самолеты, оснащенные ими, не могут преодолеть рубеж скорости в 850 км в час. Также ведутся работы над новым самолетом с двумя турбореактивными двигателями, которые спроектированы в КБ «Люльке», и занимаются созданием противокорабельных ракет для нашего флота. По последнему проекту намечается опережение графика, чему способствовало удачное испытание двигательных установок. Сейчас в ОКТ заняты системой управления ракетами и изготовлением стартовых защитных контейнеров. И швец, и жнец, и на дуде игрец, проворчал Устинов, лучше бы за что-то одно взялся, да до ума довел. То есть, противокорабельные ракеты будут поставляться сразу в контейнерах, решил уточнить Маленков. Нет, замотал головой Хруничев, сначала на кораблях будут смонтированы контейнеры, а потом в них будут загружены ракеты. Дальность поражения цели будет происходить на дальности в 250 км. ХМ, интересно, как они решат задачу выбора цели на таком расстоянии. В задании наведение на начальном этапе будет происходить по координатам, пояснил министр. Потом, когда ракета выйдет на цель, удержание будет происходить с помощью собственной сканирующей системы. Но как это удастся реализовать на практике, покажет только время. Очередные фантазии это у них, опять раздался голос Устинова, получится так же как и с Фау-1, размах на рубль, удар на копейку. Ну, почему, неожиданно для себя возразил министр авиационной промышленности, радиоуправляемые самолеты-бомбы хорошо получились, то заказ флотских был, напомнил генерал-полковник, а по наземным целям точности никакой, хуже чем у немцев, точность зависит от систем наведения, снова возразил Хруничев, желая защитить работу своего министерства, а с ней проблем хватает. К тому же на сегодня у ОКТ-51 точность попадания в цель лучшая. Да, Маленков снова впился взглядом в документ. Тогда почему вы ратуете за продолжение работ НИИ-88, пока изделия на азотном окислителе получили преимущество за счет более простой технологии, но в перспективе жидкий кислород выигрывает по весу компонентов почти в два раза. Когда понадобится достать до противника, находящегося за десятки тысяч километров, это станет очень весомым аргументом. На такие расстояния нам пока замахиваться ни к чему, отмахнулся Устинов, а вот ракеты дальностью в 1500 километров получить было бы неплохо. Вот, кстати, Челами меня убеждал, что увеличить дальность до 1500 для его КБ не проблема. Тут же подал голос Соколов. На эту реплику Хруничев скривился. Понятно, что начальник 4-го главкого не взлюбил Челоме, ему он тоже не очень нравится, но вот так явно топить. Он много чего обещать может, усмехнулся министр вооружения. Вот только потом оказывается, что обещал он одно, а в итоге получается другое. И претензий не предъявишь, обещает то он только на словах. Вот так прямо от своих обещаний и отказывается, удивился Георгий Максимилианович. Если так, то давайте тогда не будем обращать внимания на слова, закрепим эти обещания документом. Так оно и так все последнее время в документах фиксируется, пожал плечами министр авиационной промышленности. «Дмитрий Федорович», — обратился Маленков к Устинову, — «дай там своим задание, пусть они сформулируют требования к ракетам по дальности и весу, на следующем заседании комитета рассмотрим, как оно получится в задание КБ вставить». Единственное, кто сильно не обрадовался такому поручению, был Виташкин, ведь прозвучало «дай задание своим», а свои это был он со своим седьмым управлением. «Если по дальности все понятно, выдай 1500 километров, хоть кровь из носу, то с весом определиться быстро не получится, ядерщики еще знать не знают, сколько будет весу в их ядерном устройстве. Хотя можно ориентироваться на данные разведки, а там, у американцев, получилось последнее ядерное устройство впихнуть в 2,5 тонны. И чего это они вдруг так на руководителя ОКТ-51 взъелись?» Задался он вопросом. Встречался с Челомеем и не раз, вроде бы нормальный человек. Так-то заметно, что сильно увлекается, когда речь заходит о задании, начинает идеями фонтанировать, ему бы в эти моменты попридержать коней, но с другой стороны это не так уж и плохо, знаешь, чего ждать от человека. Вон другие руководители КБ помалкивают, себе на уме, только потом выясняется, что в условия не вписываются, и чего руководство в лице его начальства хочет добиться. То, что ОКТ-51 сделает такую ракету, даже сомневаться не приходится, а вот у ней 88 может и не получиться, ведь пока еще и с немецкими технологиями вопрос не решен. Соколов же в этот момент думал совершенно по-другому. Челами виделся ему этаким выскочкой в среде главных конструкторов, совершенно не сдержанный язык, когда обсуждается какая-то проблема, и авторитетов для него не существует. Сколько раз он был свидетелем спора главного конструктора ОКП со своими коллегами, и ведь ни разу не отступился, ни разу не посчитал себя неправым. На все у него существует свое мнение, с ним и спорить то уже никто не рискует, так выслушают из вежливости, да и остаются при своем мнении. Нет, не дорос он до должности главного, ему бы еще с десяток лет поработать под чьим-нибудь началом, чтобы излишняя строптивость выветрилась, а потом уже можно и смотреть. И заместитель у него такой же упертый, ведь совсем молодой, видимо, за счет своих заслуг во время войны вылез, как они вообще что-то смогли сделать. Вот теперь новое задание все и расставит по своим местам, ведь все специалисты в один голос твердят, что жидкий кислород предпочтительнее азотной кислоты. Ну а после того, как задание будет провалено, можно будет снова поставить вопрос о включении ОКТ-51 в состав НИИ-88. Вот там руководитель вполне вменяемый, вроде как даже успел отсидеть в какой-то шарашке, такой не будет лишний раз перечить. У Хруничева от этого совещания остался только привкус досады, ведь если хорошо подумать, то вся эта ракетная тематика Министерству авиастроения была совсем не нужна, своих задач хватает, но так получилось, что некоторые КБ, и не только Челами, вплотную занялись реактивными двигателями, и значит это теперь дело его министерства. Вот только если бы еще не было спецкомитета, который тоже считал своей обязанностью рулить новой отраслью, да и профильные главки в ГУ и в Министерстве вооружения, и все они тоже свои планы имеют. Получается, вроде бы КБ и в подчинении у министра авиастроения, а рулят другие. Когда эта вся муть еще осядет? К середине апреля произошло еще одно значимое событие в ОКП. Группа Гудкова выкатила на пробежку свой первый турбореактивный самолет. Ха, и этот экземпляр, как я и говорил раньше, был очень похож на Су-25, такой же рубленый горбатый профиль, также прижатый к корпусу турбины и высокий как парус хвост. Единственное, что сделано не так, это пушки ограничены дополнительными щитками, чтобы пороховые газы отводились под днище штурмовика и не попадали в двигатели. Что это? Кивнул я в ступоре на надпись, которую нанесли на самолет. Это название по первым буквам конструкторов, пояснил мне Гудков, и тут же их перечислил: Гудков, Романов, Алексеев, Чаркин, Грач. Обалдеть. Вот теперь и подумаешь насчет мистики. Все дело в том, что Су-25 в моей реальности тоже получил название Грач. Такой привет мне пришел из будущего. Тут надо сказать, что ОКП Сухого никуда не делась и тоже к маю 1947 года предоставила на испытание истребитель Су-11, который был очень похож на немецкий Ме-262, а ведь еще были и Як-15 и МиГ-9, которые опередили нас больше чем на год, их подпирал еще Ла-15. Но в том-то и дело, что ниша истребителей уже была занята и Су-11 опоздал к разделу пирога, А вот наш грач, занявший нишу штурмовика, поспел весьма ко времени. Тут и еще одно событие оказалось в помощь. КБ «Архипа-Люльки» как раз к этому времени запустил в серию новый турбореактивный двигатель ТР-2, в котором применил иркутские наработки турбовинтового двигателя. Это позволило поднять мощность двигателей на 30% и увеличить их ресурс до 200 часов. Почему именно до 200, а не больше, для меня так и осталось загадкой. Видимо, температура на лопатках оказалась все-таки выше расчетного. Но в эти дебри я уже не вникал. Во-первых, никто мне этого не позволит. А во-вторых, своих проблем хоть отбавляй. Пришло время активно заняться системой наведения корабельных ракет. Казалось бы, а чего здесь такого? Выбирай цель с наибольшей засветкой от радара и будет тебе счастье. А нет, этот путь приведет в никуда. Тогда у противника в ордере появятся корабли, которые будут светиться в радиодиапазоне словно новогодняя елка и, следовательно, будут притягивать наши противокорабельные ракеты, а действительно опасные цели останутся без внимания. К тому же надо учесть и будущую радиоэлектронную борьбу, РЭП, в арсенал которой войдет и установка радиопомех, и засветка радаров. Как в таких условиях распределять и удерживать цели? До первых процессоров еще 30 лет, да и будет ли от них толк? А раз так, то опять придется использовать координатную систему указания цели с собственной маломощной радарной установкой, которая будет включаться в работу на последнем этапе. Что касается собственной радарной установки, то особых проблем она не вызвала, наведение на цель осуществлялось так же, как и на ракетах воздух-воздух, по секторам, а вот передача на ракету координат оказалась задачей более сложной. Тут уже только одними аналоговыми сигналами обойтись было невозможно. Однако для наших ламповых систем управления это было смерти подобно, даже с учетом успехов в миниатюризации. И тут фрязинцы сумели меня удивить. Оказывается, в рамках создания вычислительной машины для расчетных задач наших ядерщиков были созданы миниатюрные ламповые триггеры, до 4 в одной колбе, и счетчики. Подозреваю, что в моем понимании это были еще не полноценные ЭВМ, а нечто похожее на калькуляторы, но сам факт того, что это в СССР произошло на 3 года раньше, нежели в моей реальности, впечатлят. Ну а раз так, то никто не мешает мне воспользоваться результатами чужого труда. Уже через 2 месяца мы сумели увязать цифру с системой наведения на цель. А что еще более важно, удалось избавиться от механических программаторов, которые являлись самой ненадежной частью системы управления. Так-то впереди работ еще минимум на 1/2, но гораздо легче работать, когда виден свет в конце тоннеля и ясно, к чему надо стремиться. Самое смешное, что при этом произошло то, чего я боялся, за основу была принята не двоичная система исчисления, а троичная. Наши инженеры вцепились в нее мертвой хваткой, ведь она позволяла резко сэкономить на электронных компонентах, и мне пришлось махнуть рукой, в конце концов, какая мне разница, лишь бы работала. Но все же мне нашлось чем подпортить настроение разработчикам. Я настоял, чтобы в систему управления ракетами были введены элементы самодиагностики, так как проверка электронных цепей в будущем превратится в кошмар ракетчиков. Вот чтобы исключить человеческий фактор, это и надо было сделать обязательно. С удивлением узнал, что впервые затраты на разработку электронной начинки противокорабельной ракеты превысили затраты на создание всего остального. Этот факт даже вызвал недовольство в ВМФ. Забыл сказать, что история снова попыталась отвоевать прежние позиции. В январе главком ВМФ Кузнецов, который являлся заказчиком наших противокорабельных ракет, был снят с должности и подвергнут суду за то, что в 1942-1944 годах без разрешения правительства СССР передал Великобритании и США секретные чертежи и описания высотной парашютной торпеды, корабельных артиллерийских систем и секретные морские карты. Вообще странно, что главком мог на такое решиться самостоятельно, наверняка все это делалось с молчаливого согласия высшего руководства страны, скорее всего обвинения эти надуманы. Говорили, что Сталин в это время стал нетерпим к высказываниям, которые шли вразрез с его представлениями о развитии страны. Место главкома ВМФ также, как и моей реальности, занял Юмашев, который как раз в апреле подверг ревизии работы, связанные с ракетным вооружением флота, и попытался, если не урезать финансирование, то хотя бы сократить сроки. Честно сказать, я надеялся на дополнительное финансирование проекта противокорабельных ракет, приходится мне гасить требования вице-адмирала, все дело в том, что такими ракетами можно оснастить не только крейсера, но и подводные лодки. Подводные лодки, хмыкает главком. Это, конечно, интересно, но вряд ли осуществимо. Для того, чтобы выпустить ракету, подводной лодке придется всплывать и вытаскивать стартовую установку на палубу. Вовсе нет, возражаю я, запуск будет производиться из контейнера, установленного под углом прямо в корпусе лодки. В будущем можно будет попытаться решить задачу подводного старта противокорабельной ракеты по передаваемым координатам. ХМ, описание есть, я вынимаю из папки документ, который прихватил как раз для такого случая и передаю его Юмашеву. Но ты понимаешь, что никто не станет переделывать лодку только для эксперимента, говорит он, погружаясь в изучение бумаги. Да, мне это понятно, отвечаю я. Поэтому сначала предлагается закрепить два стартовых контейнера прямо на палубе подводной лодки, перед стрельбой их надо будет поднять на угол в 50 градусов. Это вполне осуществимо. Наконец-то в глазах вице-адмирала зажегся огонек интереса, и в какие сроки это можно сделать. Конец 48-го года, то есть 49-й год, сразу делает поправку на сроки главком ВМФ. Что ж, срок приемлемый, но только если не подведете, а то про ваши ОКТ-51 слухи ходят, что прожектами занимаетесь, раздаете обещания, которые потом не выполняете. Знаю, откуда ветер дует, киваю я, но если смотреть объективно, все обязательства были выполнены, и выполнены в срок, иначе нам бы этого не простили, просто некоторые товарищи пытаются выдать свои пожелания за наши обязательства. Даже так, задумался Юмашев. Хорошо, мы рассмотрим этот вопрос. Отлично, теперь не будут лишний раз ездить по нервам насчет повышенных обязательств, и можно без лишней нервотрепки заниматься своей работой, что дорогого стоит. ХМ, Устинов явно будет недоволен самодеятельностью вице-адмирала, даже интересно стало, как они разрулят в этой ситуации. Насколько мне стало известно, пробежала небольшая кошка между флотом и Министерством вооружений, это из-за того, что флотские уверены, сухопутные пытаются сэкономить на флоте. Да уж, понятно, что каждое ведомство в свою сторону средства тянет, но сейчас все силы бросили на атомщиков, это нам стало понятно, когда стали урезать бюджеты КБ. Даже не представляю, как Сталину удается удержать финансовую систему страны при таком напряжении. Товаров народного потребления в стране производится явно недостаточно, облигации государственного займа уже начинают работать на самих себя, то есть на обслуживание внутреннего долга, налоги уже такие, что не все их в состоянии потянуть. К примеру, народ массово покидает села, правдами и неправдами люди перебираются в города, где прожить значительно легче, несмотря на существующие проблемы. Оно и понятно, в колхозах трудодни рассматриваются не как способ заработать, а как трудовая повинность. Без продукции с огородов не проживешь. Это хорошо, если придомовые участки позволяют произвести достаточно, чтобы можно было прокормиться, а если нет, тут недавно прошел слух, что в правительстве готовятся какие-то постановления, благодаря которым положение в сельском хозяйстве резко улучшится, но мало верится, мне известно из истории той реальности, что кроме денежной реформы и отмены карточек в конце 1947 года никаких изменений не последует. И на этом фоне, Хруничев вдруг выдает нам задание на ракету, явно предназначенную для доставки в Европу ядерных зарядов. Почему в Европу? Так чтобы достать до Америки, требуется дальность в 6000 километров, а чтобы закрыть всю Европу, включая наших лучших английских друзей, достаточно дальности в 1800 километров. И вес надо туда закинуть нехилые 3 тонны, то есть получается как в песне «Танцуй, Россия, и плачь, Европа». Но самые главные сроки хотели установить очень жесткие, конец 49-го года. Угу, тут опять требуется расширение производства, и цехом уже не отделаешься, нужно перепрофилировать целый завод, и желательно, чтобы он имел отношение к авиастроению, потому как кадры готовить некогда. «Зачем завод?» – возмутился Хруничев. Предыдущую партию ракет на своем производстве собрали. Так те на дальность в 500 километров были рассчитаны, пожимает плечами Челами, а тут 1800 и вес надо доставить 3 тонны. Соответственно, размер ракет в четверо больше будет, наш экспериментальный цех такие объемы не потянет. Вы еще проект не прорабатывали, а уже требования выставляете, продолжал кипятиться министр авиастроения. Так и вы без технической оценки жесткие сроки выставляете. тут же парировал претензии Владимир Николаевич. «Хорошо», – сдал назад Хруничев, – «начинайте проработку проекта, со сроками определимся позднее». Но Челами прекрасно осознавал, что под него копают, поэтому настоял, чтобы все сроки из задания были убраны, а то потом опять будут говорить, что взял на себя обязательства и не выполнил. Глава 16. Неполный проводник. «Зачем тебе турбодетандер?» – спрашивает меня главный, рассматривая мои заявки. «Все-таки решил на кислород вместо азотной кислоты перейти. Дорого нам это дело обойдется». «Нет, он мне нужен для промышленного получения аргона», – заявляю я. «Сейчас осваиваем сварку в среде защитных газов. Аргон как раз для этого подходит». «И как? Получается?» «Очень даже хорошо получается. Начинаю делиться результатами наших достижений. По нержавейке сварной шов получается очень аккуратным, без разбрызгивания флюса и металла. А что, с ацетиленовым аппаратом хуже выходит? Слишком большая зона нагрева получается, объясняю существование проблемы. Происходит окисление материала и частичное изменение его свойств. Но сварка в защитной среде аргона нам в основном не для нержавейки требуется, а для сваривания алюминия. Надо снижать вес ракет, на нержавейке далеко не уедешь. Сварочные аппараты для аргонодуговой сварки сделали, режимы подобрали, а вот с аргоном просто беда, мало его добывается, и то только по заказу, да еще и доочищать приходится. Ага, понятно, бурчит Челами, а напомни, сколько аргона находится в воздухе. Меньше процента, отвечаю, уже понимая, куда он клонит. Вот, меньше процента, смотрит на меня Владимир Николаевич, а остальное куда девать будешь? Ну, кислород еще хоть частично можно пристроить, небольшой спрос будет. А азот снова будешь в атмосферу выпускать? Так на всех предприятиях в основном так и делают, пожимаю плечами, чем мы лучше. Нет, так дело не пойдет, мрачно смотрит на меня Челами, пиши обоснование в министерство, пусть они на заводах, где кислород вырабатывают, дополнительные установки ставят для выделения аргона, иначе нас обвинят в бесхозяйственности. Надо же, какое слово вспомнил, я даже на минутку в ступор впал. Впервые в этой реальности встречаюсь с руководителем, который печется об эффективности производства. Главное это выполнить задание, о цене в этот момент речи не идет, вот и мне нужна аргонодуговая сварка, для этого нужен очищенный аргон, а кто будет заботиться о его чистоте, задача-то непростая, нужна двойная ректификационная колонна с последующим выжиганием остатков кислорода водородом. Да, думал, на халяву проскочит, а теперь предстоит долго бодаться неизвестно с кем и бороться за чистоту конечной продукции, тут простыми увещеваниями не обойтись, придется и властью потребить. Ну и ладно, пришлось мне напрягать своих конструкторов и заниматься непрофильной работой, выдавать чертежи расширенной кислородной установки, благо у вычислителя можно эскизы срисовать, а то связываться с профильными специалистами, это опять пробиваться через профессиональный снобизм. Через полмесяца заявка ушла в работу, и не куда-нибудь, а на соседнее предприятие к Яковлеву, как мне сказали, он давно пытался подкатить к институту Патона, чтобы получить оборудование для сварки алюминия, но там были озабочены созданием сварочных машин, поэтому отбрыкивались от авиаторов как могли, и одним из аргументов было то, что промышленность не производит достаточного количества инертных газов. Теперь вопрос дефицита аргона был решен, так что Патону, волей-неволей, а придется заняться исследованиями в области сварки цветных металлов. Только зачем все это? Главное инертный газ 3/9 получить, а так проблем нет, выпрямлять ток не нужно, осциллятор сделать можно в мастерской, тут особых познаний не нужно, и чистоту в зоне сварки обеспечить, любая масляная пленка ставит крест на качестве сварного шва. Ладно, хочет с Патоном бодаться, пусть бодается, наше дело маленькое, будет аргон, будет сварка алюминия. Так оно и получилось, производство аргона наладили, а институт сварки еще долго занимался исследованиями, так что потихоньку-полегоньку все авиационные заводы стали заниматься самодеятельностью, а именно сами занялись производством сварочного оборудования для работы с аргоном. Так что, когда были выработаны рекомендации, многие заводы уже вовсю пользовались аргонодуговой сваркой. Кстати, эта сварка сразу резко подняла культуру производства. Ну не мог слесарь относиться к трубопроводной арматуре спустя рукава, когда сварные швы смотрелись как на картинке. Все это, конечно, хорошо и многие вопросы стали решаться гораздо проще, но тут мне пришлось взбрыкнуть. Все равно сварка это уменьшение надежности конструкции ракет, к К тому же одно дело, когда надо произвести единичное изделие, и совсем другое, когда идет серийное производство. Так что, сварку пришлось фактически объявить вне закона, то есть, применять ее можно было только там, где без нее действительно нельзя обойтись, например, при производстве баков и силовых элементов корпусов, тут уж никуда не денешься, такие размеры штамповкой не вытянешь. Хотя почему нет, надо будет попытаться это сделать на корабельных ракетах, там серия будет большой, и такая технология будет оправдана. За всеми этими заботами наступил и конец учебного года. В этот раз при сдаче зачетов и экзаменов особого рвения проявлять не стал, ибо действительно времени на подготовку было мало, а гадский вычислитель почему-то стал вредничать, и когда я особенно нуждался в его помощи, он отказался подсказывать. Но я все-таки выплыл за счет тех крох знаний, которые остались еще с моей студенческой поры. Если бы накануне на всякий случай не освежил память, прочитав материал по теме, направили бы на пересдачу. Вообще непонятно поведение Желязки, то она готова выдать то, что и в мое время было откровением, то вдруг молчит о том, что точно известно и нуждается лишь в уточнении. Хорошо еще хоть в расчетах не отказывает, а то совсем бы плохо вышло. Пиши заявление, вдруг нарисовался у меня представитель завкома в начале июня, тебе как герою будет выделено направление в дом отдыха. Мне одному, хмыкаю я, а как же семья? Нет, о семье речи пока не идет, с семьей в дома отдыха не ездит. Спасибо, но я пока не устал, отказываюсь от неожиданно свалившегося на меня счастья. Да ты чего, удивляется завкомовец, обиделся, что жену взять с собой нельзя, так в лес со своими дровами не ходит. Это его заявление меня немного покоробило, вот поэтому и отношение к этим домам отдыха немного своеобразное в это время. Бытует мнение, что многие семейные туда едут отдыхать не от работы, а от семьи, а мне такой отдых не нужен. Во-первых, все две недели буду переживать за производство, а во-вторых, получится как в анекдоте, какой там отдых, работы непочатый край, мне это надо. Короче, отказался от путевки, а заодно и от отпуска, лучше потом отгулами возьму, когда понадобится. Но этот мой демарш без внимания не остался. Что это ты вдруг от поездки в дом отдыха отказался? Наехал на меня главный, за жену обидно стало, а подумал, куда вы маленького денете? Вот ведь черти, мотнул я головой, ведь для красного слова сказал, а они уже об обиде сказку сочинили. Не нужен мне отдых, не устал я, молодой еще, вот стукнет лет 40, тогда и об отдыхе можно поговорить. Да и чего я там делать буду, когда через месяц надо первую настройку системы управления закончить, ведь изведусь на этом отдыхе. Это да, согласился со мной Владимир Николаевич, по себе знаю, когда дел не в проворот, отдых только в тягость. Вот и поговорили, Челомей отработал обязанности чуткого руководителя, а я сознательно подчиненного, и все остались при своем мнении. А так я задумался, почему у нас дома отдыха не тем предлагают. Вот к примеру, недавно шел по цеху, и услышал дробь пневмомолотка для клепки, не то, чтобы удивился, но так часто они не стучали. Решил глянуть на инструмент, и что бы вы думали, оказывается, этот инструмент стали производить на одном из московских предприятий, но как всегда у нас водится, в бочке с медом оказалась пара ложек с дегтем. Выброс отработанного воздуха прикрывался отражательным кольцом, которое отжималось потоками воздуха и начинало сифонить прямо на руки клепальщику. У него и так может виброболезнь от долгой работы может приключиться, а тут еще и дополнительное охлаждение запястья. Пришлось вспоминать правила техники безопасности в моем времени, короче, обязал начальника цеха обеспечить всех, кто имел дело с клепкой, утепленными перчатками, с обрезанными кончиками пальцев, а также следить, чтобы в конце смены они отмывали руки горячей водой. Вот кому путевки давать надо, ведь скольких людей тогда бы от инвалидности удалось избавить. Интересно, что среди слесарей скоро возникла мода на эти перчатки, а что удобно, и руки защищены, и нормально работать с инструментом можно, чем только не обосновывали необходимость их получения. В конечном итоге пришлось наплевать на действующие нормативы и обеспечить всех слесарей этой спецодеждой. И да, от фартуков тоже пришлось отказаться, только рабочие костюмы. Все дело в том, что нормальную одежду рабочие берегли, ибо, и стоила она достаточно дорого, и достать ее было сложно, вот и ходили по цеху ряженые, кто во что гораст, от армейских галифе, до флотских клишей. А так пусть безобразно, но однообразно. Хотя почему безобразно? как раз рабочую одежду фабрики шить умели, иной раз не зазорно в ней было и по поселку пройтись. Вот бы еще и с обувью проблему решить, но здесь уж ничего не получится, не предусмотрен такой вид одежды на производстве авиастроения. Ничего, борьба за чистоту на производстве ракет еще только начинается, придет время и в сборочном будут специальную обувь носить, а там и до других цехов доберемся. Но прежде чем делать заказ на швейную фабрику, привлек Катерину в качестве кутюрье, надо было прорисовать рабочую одежду так, как я ее вижу. Ну а вижу я то, что уже было в моей реальности. Что, прямо так вставку и нарисовать? Удивляется Катя. Но ведь это же рабочая одежда, а не клоунский наряд. Ну хорошо, соглашаюсь я, не пришло еще время для таких контрастов, пусть цвет вставки будет темнее, но сзади придется опустить ее чуть ниже. А на этой модели швы зачем желтыми нитками строчить? Продолжает она указывать на несуразности, как будто черные закончились. Ты что, в этом же ведь вся задумка, принимаюсь я увещевать жену, прострочи все темными нитками и получим черную невзрачную робу. А если строчки будет видно, то роба будет смотреться гораздо веселей. Пожалуй, да, соглашается она со мной, окидывая взглядом рисунок, особенно карманы хорошо будут смотреться. Слушай, а нужен ли на рабочей одежде воротник? Может, ну его? Нет, вздыхаю я, хоть воротник здесь никаких функций не несет, отказываться от него нельзя, иначе что-то кургузой получается. Вот посмотри, я халат для женщин нарисовала, хвастается Катерина, показывая мне очередной рисунок. Угу, мрачно смотрю на картинку, где изящная красавица с подчеркнутой грудью демонстрирует нечто легкомысленное, а у всех женщин, которые работают с тобой, такая тонкая талия. Нет, морщится она, для остальных можно что-нибудь свободнее изобразить. Остальных, хмыкаю я, и сколько у вас этих остальных в процентном отношении? Вот, умеешь ты настрой сбить, возмущается супруга, неужели все должны быть одеты одинаково, а как иначе? Выражаю удивление, это же производство, а не выставка в модном ателье. А сам только что хотел клоунскую одежду изобразить, припечатывает она меня. Нет, не понимают в эти времена прекрасного, время действительно еще не пришло, редко когда увидишь красиво одетого человека, а так все какое-то серое, невзрачное. А заказ на швейную фабрику мы все-таки оформили, хотя и пришлось выдержать не одну атаку от завкома, причем некоторые товарищи усмотрели в эскизах немного, немало, а подражание заграничному образу жизни. Вот тебе и раз, я думал, все это появится в 60-х годах, когда стали бороться с проникновением в СССР западной моды, а оказывается вот оно, уже на пороге, и куда тогда смотрит товарищ Берия. Даже так, кривлюсь я, хорошо, готов все переделать, если кто-нибудь покажет что-то подобное в заграничных журналах. Естественно, ничего подобного в журналах не нашлось, зато нашлось в сатирической периодике, где один из отрицательных персонажей был изображен на карикатуре в одежде, шитой нитками белого цвета. «Фух, вы так больше не шутите», — выговорил я ответственному товарищу, «здесь же пытаются обыграть шито белыми нитками, то есть сметано на скорую руку». Июль, наконец-то наша мастерская произвела на свет Божие устройство управления ракетами, да уж если бы я заранее не предусмотрел модульность, то хрен бы они уложились в эти сроки. В целом электронное устройство получилось весом в 40 кг, а еще аккумулятора 20 кг добавили, и это без радара, который придет к нам с ПЭЯ в следующем месяце, а там тоже в заявленный вес не уложились, 25 кг как с куста. Получается, в целом благодаря микроэлектронике и несовершенству технологий вес корабельных ракет будет превышен на 70 кг. Думаете, кто-то беспокоился на эту тему? Ничего подобного, нормальная рабочая ситуация, которая была предусмотрена на стадии проектирования. Тут уместно спросить, а зачем тогда такие ограничения по весу? Не лучше ли сразу сделать все в соответствии с расчетами? Нет, дело в том, что существующие ограничения всегда выбираются разработчиком полностью, и кое-чего обязательно добавляется сверху. На моей памяти, еще ни разу никто не вписался в весовые нормативы. Прежде чем приступить к непосредственным испытаниям устройства управления, мы сначала запихали его на вибростенд и хорошо протрясли, чтобы убедиться, что вибрация не повлияет на работу прибора. Повлияло, в двух местах отвалился монтаж, из десяток ламп вышли из строя. Трясли еще три раза, и только после того, как не было выявлено ни одной поломки, приступили к полевым испытаниям, То есть запихнули прибор на самолет, подключили самописца и начали отрабатывать маршруты. Должен сказать, что если бы не вычислитель, хрен бы у нас что-нибудь получилось. Только благодаря ему были выловлены все ошибки в программах и наработаны сценарии пуска ракет на разные расстояния и проекции целей. Ведь в чем проблема? Корабли противника могут оказаться в разной проекции по отношению к ракетоносцу, могут повернуться боком, и тогда проблем с попаданием не будет, а могут идти навстречу, и тогда ракете, чтобы поразить цель, придется делать горку или менять траекторию подлета к цели. К сожалению, вычислительные мощности у системы оказались мизерными, поэтому выбор программы осуществлялся заранее командиром БЧ-2, который, собственно говоря, и оценивал ситуацию. С одной стороны, это было плохо, так как усиливало влияние человеческого фактора, но с другой обеспечивало гибкость применения корабельных ракет, ведь тогда ими можно было стрелять не только на большие расстояния, но и практически в упор. А кто его знает, как в жизни все повернется. В августе мы уже отработали запуск болванок с закрытых контейнеров, и два из них были отправлены в ВМФ для монтажа на первый ракетоносец. Кстати, первым ракетоносцем стал обычный транспортный корабль Балтийского флота. Как сказал главком ВМФ Юмашев, незачем уродовать боевые корабли, пока ракеты не прошли испытания. Очень интересный подход, ведь БЧ-2 на этом корабле был фактически слеп, работать приходилось только по передаваемым координатам, хотя, чего это я, все равно на таких расстояниях все делается вслепую. Прошли те времена, когда противники обменивались снарядами в пределах прямой видимости. Стрельбы проходили в конце сентября, и мне на них присутствовать не довелось. Как раз в это время пришлось бодаться со спецкомитетом по развитию ракетной техники по поводу проекта первой стратегической ракеты. И как всегда, военные попытались с нас выдавить нереальные сроки без учета расширения производственной базы. Но здесь им не там, мы составили планы таким образом, что они были четко увязаны с готовностью производственных мощностей, не с передачей чего-то там еще требующим ремонта и дооснащения, а именно работоспособных производств, с грамотным техническим персоналом. Ну, это вы уже лишнее себе требуете, не выдержал Устинов, новые предприятия им подавай, а другим что останется, каким другим, вскинулся Челами. Не о 88-м ней речь идет, потому, как на лице министра вооружения мелькнула досада, все поняли, что он имел в виду именно королевское КБ. Во всем этом была одна несуразность. Сейчас министр вооружений всеми силами пытался добиться от ОКТ-51 принятия на себя нереальных обязательств, а НИИ-88 продолжал работать по своим планам. ХМ, а действительно, Дмитрий Федорович, вмешался в ход обсуждения Маленков, судя по планам ОКТ, дополнительные производственные мощности им необходимы. Им своих мощностей не хватает потому, что они распыляют свои силы, не согласился Устинов, тут и самолеты они делают, и флотским заказом заняты, а на заказы нашего комитета им плевать. Простите, опять встрял Владимир Николаевич, заказ от флота был взят на исполнение задолго до того, как нам поручили проработку этого задания, разве мы не должны выполнить свои обязательства? Ну а штурмовик, тут же предъявил претензию министр. Штурмовик был принят в разработку вместо истребителей с пульсирующими двигателями, признанными неперспективными, так как появились более мощные и экономичные турбореактивные двигатели, отчитался Челами. К тому же, по большей части цех, где собирался этот самолет, все равно нельзя использовать для крупногабаритных изделий. Крыть Дмитрию Федоровичу было нечем, поэтому он поджал губы, вроде как остался со своим мнением. Еще неизвестно, как флотский заказ будет выполнен, проворчал Соколов, вроде как без претензий, а НИИ-88 тоже ведет работы по зенитным ракетам. Это на базе немецкой зенитной управляемой ракеты «Вассерфель», тут же ехидно решил уточнить Владимир Николаевич, и все, включая Маленкова, недовольно уставились на него. Поняв, что переступил некие дозволенные рамки, Челами стушевался. «Простите, что-то я действительно не о том, вот». Тут же откликнулся Устинов, обращаясь к Георгию Максимилиановичу, о том я и говорил. Ну, Королев нам примерно то же самое тут высказывал, только не так явно, хмыкнул в ответ Маленков. Видимо, у главных в крови такое отношение к чужим разработкам. Хотя ничего лучше Вассерфель предложить не смог. А у вас есть что предложить? Владимир Николаевич поморщился, но ответил. Кое-какие наметки есть, но нас опять обвинят в том, что мы распыляемся. Блин, опять нелегкая его понесла, мелькнуло у меня в голове, и чтобы сбить с мысли своего патрона, я тут же решил взять слово, чуть кашлянул, чтобы на меня обратили внимание и произнес: «Разрешите?» «Да, да», — вновь улыбнулся Маленков, «а то, непонятно, зачем товарищ Челами пригласил сюда своего заместителя». «Ага, это Георгий Максимилианович так меня троллит, ну-ну». «Делать зенитные ракеты на базе немецкой ракеты «Вассерфаль» не имеет смысла. Из-за жидкого кислорода, который используется в них, невозможно поддерживать постоянную готовность. Выходом из положения могли бы стать пара керосин плюс азотная кислота, но и здесь есть определенные трудности. При той же самой дальности, ракеты должны быть на 70% больше по весу. Гораздо интереснее показатели будут у пары метилгидрозин плюс тетроксид азота, но и тот и другой компонент сильно токсичен. Лучше всего использовать ракетные двигатели на твердом топливе, РДТТ, так как они не требуют дополнительных заправочных емкостей и всегда готовы к запуску. Однако порох в этом качестве не подходит, так как сложно обеспечить длительную стабильность его горения в больших объемах. Тут свою лепту должны внести химики, надо провести исследования в использовании перхлоратов и связующих веществ, чем и занимается наша химическая лаборатория. В этих условиях брать на себя конкретные обязательства мы сможем только после того, как будет подобран состав смесивого топлива. После того, как я закончил краткий экскурс в дебри ракетных технологий, за столом возникло замешательство. «Черт, почему раньше нам никто ничего подобного не говорил?» Наконец подал голос Устинов. «Здесь, оказывается, все можно по полочкам разложить, а до этого один туман в голове. Ну, это, как я понял, только мнение молодого человека. Решил вставить свои 5 копеек соколов, наверняка найдутся и другие компоненты, которые позволят улучшить характеристики ракетных двигателей. Найдутся, слегка пожимаю плечами, к примеру, метан или вообще чистый водород. Но там, затраты на сжижение компонентов будут очень большие. Стоит ли на них обращать внимание?» «Понятно», задумался Маленков. «Ну а ваши противокорабельные ракеты в качестве зенитных приспособить можно? Там в качестве маршевого используется прямоточный реактивный двигатель. Он будет не так эффективен на больших высотах», отвечаю я, а про себя отмечаю, что использование наших ракет в качестве зенитных в принципе возможно, но сегодня это все равно, что палить из пушки по воробьям. Нет уж, надо делать полноценные зенитные комплексы, а не приспосабливать что-то пусть и удачное, но предназначенное для решения других задач. И вообще, возни с зенитными ракетами много, нужен отдельный НИИ, а нам отвлекаться от своих задач не имеет смысла. Хорошо хоть Владимир Николаевич одумался и не стал, как это часто бывало, делиться своими задумками. Дальше уже заседание с нашим участием пошло в конструктивном ключе, как уж не кривился Устинов, а взял на себя обязательство переориентировать один из танковых заводов под наши нужды. Почему он, а не Министерство авиастроительной промышленности? Так в том-то и дело, что все авиационные производства вокруг Москвы уже были распределены по задачам, авиапромышленность, несмотря на сокращение, еще только набирала обороты. А вот танков у нас было произведено достаточно. Конечно, их придется немного, или даже много, перестроить, но все же это не начинать строительство с нуля. Хотя в будущем без этого не обойтись, ракетная отрасль будет развиваться бурно. А в октябре приехали наши инженеры с Белого моря и привезли сообщение, которое нас очень порадовало и одновременно озадачило. Из 6 запущенных ракет в цель попали 4. Один промах произошел из-за сбоя в системе управления и один был на совести командира БЧ-2, неправильно пересчитал координаты цели относительно ракетоносца, вот промах и составил больше 20 километров. Из-за этого чуть не произошла трагедия, вместо цели ракета захватила корабль наблюдателей, никто не успел даже ойкнуть, как снаряд, пущенный со скоростью 2,5 махов, врезался борт корабля. Хоть на ракете и не было боевой части, присутствовал только ее весовой макет, корабль пробило на вылет, а потом его команда еще долго боролась с пожаром, который возник из-за разрушения бака ракеты и разлива невыработанного топлива. Чудом никто не пострадал. «Представляю, как флотские перепугались», — мрачно заметил я. «Ага», — закивал наш инженер, которому выпало счастье присутствовать на боевых стрельбах, на себе, так сказать, проверили эффективность. Сначала, пока причину искали, шибко на меня взъелись, даже с кулаками пытались наброситься. Потом извинялись. А вообще, какого черта они там наблюдателей выставили? Спрашиваю его. Ведь коню понятно, что 20 километров для противокорабельной ракеты не расстояние. Так погода нелетная была, пояснили мне, вот и рискнули выставить наблюдателей, а оно вон как получилось. Этот случай как раз и убедил ВМФ в эффективности ракет, ничто так не способствует пониманию опасности от нового вооружения, как испытание его на собственной шкуре. Как бы то ни было, но все это здорово изменило программу развития флота. Конструкция эсминцев 30-й серии была пересмотрена в сторону уменьшения количества орудий и установки 8 контейнеров с ракетами, с вертикальным стартом. Также подверглись переделке и торпедные катера, теперь вместо торпедных аппаратов на них должны были закрепить по бортам 4 ракетных контейнера. Единственное, что потребовали флотские от нас, это поставить на ракету устройство для определения свой, чужой, видимо тот инцидент, который произошел во время испытаний, давал о себе знать. Вроде бы и законное требование, но для нас оно оказалось, мягко говоря, не очень простым в реализации, ведь для этого придется сильно увеличивать вычислительные мощности, а это на сегодня задача сложная, поэтому решение этого вопроса было отложено до лучших времен. Помнишь, еще в Иркутске ты мне обещал раскрыть секрет полимеризации изопрена, вдруг проснулась Катерина, мы на днях пытались осуществить этот опыт, по методике всесоюзного неосинтетического каучука и у нас ничего не получилось, вернее получилось, но совсем не то, результат сильно отличается от натурального каучука.